Глава 1. Вместо предисловия. Я, Василий Сталин, от своего отца не отрекаюсь. Эти слова мне пришлось повторять не раз. И во время следствия, и потом, и во время недавней встречи с Хрущевым. Я, Василий Сталин, от своего отца не отрекаюсь и точка. Осудить культ личности и преступление сталинизма я не могу, потому что нечего осуждать. Осуждает преступления и преступников. Я могу осудить тех, кто отравил моего отца и очернил его великие дела. Я могу осудить тех, кто надругался над светлой памятью вождя. Могу и должен осудить. Это мой долг, не только как сына, но и как честного советского человека. Моя совесть чиста. Ее невозможно запятнать лживым обвинением. Точно так же, как ложью и клеветой нельзя запятнать память моего отца. Он принял из рук Ленина молодую советскую страну, которой со всех сторон, в том числе и изнутри, угрожали враги, а оставил после себя великое социалистическое государство, окруженное братскими социалистическими странами. Разве это преступление? Этого ли надо стыдиться? О каком культе личности может идти речь? Отец был рулевым, который вел страну к процветанию и победам. За это его уважали. Вот и весь культ. Слово-то какое мерзкое нашли. Культ. Культ – это когда поклон лбом об пол бьют. Отца уважали и любили. Это не культ. Это называется всенародная любовь. Можно памятники убрать, но любовь и уважение из сердец людей не уберешь. Это святое. И это навсегда. Уверен, что через 100 лет про Хрущева с Булганином никто не вспомнит. Примечание. Николай Александрович Булганин, 1895-1975, советский государственный и военный деятель. После смерти Сталина в марте 1953 года возглавил Министерство обороны. Одновременно был первым заместителем председателя Совета министров СССР. В 1958 году за участие в так называемой антипартийной группе Молотова-Кагановича-Маленкова, выступившей против политики Хрущева и предпринявшей попытку сместить его с должности первого секретаря ЦК КПСС, был изгнан из рядов руководства СССР. А про товарища Сталина будут помнить всегда. Это я не столько как сын говорю, а как советский человек, коммунист, диалектик-материалист. «Не бойся, что про тебя забудут товарищи, не надейся, что забудут враги», — говорил отец. Так оно и вышло. Отец ничего никогда не говорил зря. Одна беда — друзей у него оказалось куда меньше, чем врагов. Причина простая — зависть. Пережитки прошлого за 30-40 лет — не искоренить полностью. Тут нужно больше времени. К тому, что мне завидуют, я привык с детства. Только не думал тогда, что зависть может вызвать такую ненависть, звериную. Начал писать воспоминания, но не уверен, удастся ли мне их закончить. Я, как Маргульес из «Времени вперед», не могу доверять такому простому механизму, как часы, такую драгоценную вещь, как время. Зная, что времени у меня немного, может, считанные дни, может, месяцы. На годы надеяться не приходится. Не та обстановка. Примечание. Воспоминания были написаны Василием Сталиным в период с января по апрель 1960 года, в промежутке между досрочным освобождением из заключения и новым арестом. Здесь и далее примечание редактора. Не те люди. Преступники, отравившие отца, не оставят в покое сына. И кто бы мне что ни говорил, я никому не верю. Примечание. Вероятно, намек на Хрущева, встреча Василия с которым состоялась в январе 1960 года. Время показало, кто чего стоит. Отец знал, что так будет. Он знал, что после его смерти мне придется нелегко. Он отлично разбирался в людях и знал истинную цену каждому человеку из своего окружения. Поэтому и мало кому доверял. По-настоящему, без оглядки. За 10 месяцев до своей смерти отец предложил мне исчезнуть. «Тебе надо уехать», — сказал он. Я сначала подумал, что речь идет о какой-то командировке, но оказалось, что я неправильно понял. Отец имел в виду, что мне надо уехать за границу, в Китай. Навсегда. Поедешь военным советником, летчики там нужны. Сюда не возвращайся, даже на мои похороны не приезжай, — сказал он. Я ушам своим не поверил, что такое. Подумал, что отец шутит. Он иногда мог пошутить так, что не поймешь, шутка это или нет. Но оказалось, что он не шутил. На самом деле хотел отправить меня к Мао. Прямо не сказал, но я догадался, что он уже договорился насчет меня. Там меня ждали. Но разве мог я оставить отца? Я отказался. Между нами произошел спор. Первый настоящий спор в нашей жизни. Каждый стоял на своем и не хотел уступать. «Будет приказ и поедешь», — сказал отец, когда понял, что уговор на меня не действует. Я ответил, что все равно никуда не уеду. Про себя подумал, что потом, когда отца не станет. Может, и придется уехать, но сейчас нет. Сказал, что если будет приказ, то подам рапорт об отставке. Пускай на завод пойду, к станку, но никуда не уеду. Как в воду глядел. Вскоре пришлось встать к станку. Но не на заводе, а в тюрьме. И еще сказал отцу, что как верховный главнокомандующий, он может мне приказать уехать, но как отец не может. Странное впечатление осталось от этого разговора. По глазам отца было заметно, что мое упорство пришлось ему по душе. Но и сердился он всерьез. Отец не привык, чтобы его приказы оспаривались. Он советовался с товарищами, не решал все вопросы единолично, как это пытается представить сейчас. Но обсуждать и приказывать разные вещи. Если уж отец приказывал, то изволь выполнять. Приказ есть приказ. Больше отец о моем отъезде не заговаривал. Но с того дня, как мне поначалу показалось, стал ко мне еще строже, чем был. Так мне казалось тогда. Я очень переживал, потому что дорожил расположением отца. Ближе его у меня никого не было и не будет. Тот разговор имел продолжение. Во время воздушного парада на Тушинском аэродроме главком ВВС Жигарев, примечание. Парад 27 июля 1952 года. Павел Федорович Жигарев, 1900-1963, советский военачальник, главный маршал авиации 1955. В 1949-1959 годах главнокомандующий военно-воздушными силами. Жигарев начал упрекать меня в том, что 1 мая по моей вине разбилось два ила. Низкая облачность, ограниченная видимость, нельзя было летать. Организацией и проведением воздушного парада 1 мая 1952 года руководил генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского военного округа Василий Сталин. Я ответил, что в войну приходилось летать не в таких условиях, и напомнил, что сам я был в тот день в небе, а не на трибуне. Вокруг заулыбались. Жигареву нечего было на это ответить. В авиации от мастерства пилота зависит больше, чем от погоды. На банкет, который был после парада, я сперва идти не хотел. Собирался отметить праздник в кругу самых близких друзей. Дружбу я ценил и ценю больше всего. Но мне передали приказ отца непременно явиться. Как командующему ВВС Московского округа мне полагалось присутствовать. Увидев меня, Жигарев громко, так чтобы слышали все, сказал, что сегодня парад прошел хорошо, потому что погода была летная. Вроде бы так все и было, но сказал он с намеком. Глядел на меня и ухмылялся. Мне бы смолчать, но я ответил. Резко и тоже громко. Поддался на провокацию, нарушил субординацию. Как командующий ВВС округа, я не имел права грубить главкому ВВС, тем более принародно. Жигарев растерялся. Он молчал и смотрел то на меня, то на отца. Отец рассердился и велел мне уйти. Сначала позвал, а потом выгнал. И вечером после банкета я попытался увидеться с ним, но меня не пустили. Власика, примечание. Николай Сидорович Власик, 1896-1967. Начальник охраны Иосифа Виссарионовича Сталина, 1931-1952. Генерал-лейтенант, 1945. В мае 1952 года был снят с должности начальника охраны по распоряжению Сталина, а в декабре того же года арестован по так называемому делу врачей. Уже после смерти Сталина в январе 1955 года военной коллегии Верховного суда СССР Власик был приговорен к 10 годам ссылки. В мае 1956 года был помилован Президиумом Верховного Совета СССР. Власика к тому времени уже не было. Вместо него заправлял всем генерал Ресной. Примечание. Василий Степанович Ресной, 1904-1995, генерал-лейтенант, 1945. В 1952 году заместитель министра госбезопасности и временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления охраны МГБ СССР. С Власиком у меня отношения были сложные, мы друг дружку недолюбливали. Но Власик дал бы мне возможность поговорить с отцом. Он понимал, что к чему, и был предан отцу. А Ресной меня не пустил. Позже я понял, что Власика оклеветали и отстранили намеренно. Его убрали, чтобы он не помешал отравить отца. Сначала услали к черту на рога на Урал с понижением, а через полгода арестовали. Так все устроили, что отец поверил. Точно так же поступили и с Поскребышевым. Примечание. Александр Николаевич Поскребышев, 1891-1965. В 1928-1952 годах заведующий особым сектором ЦК, секретариатом Сталина, ближайший помощник и личный секретарь вождя, генерал-майор. В 1953 году, незадолго до смерти Сталина, Поскребышев был обвинен в утере важных государственных документов и отстранен от работы. Главный маршал авиации Александр Голованов писал в своих воспоминаниях о Поскребышеве. Александр Николаевич был очень простым и общительным человеком, но в то же время в делах был нем как рыба. Спустя годы много положил Хрущев изворотливости и всяких приемов, дабы выведать у Поскребышева все о Сталине. Как говорят и кнутом, и пряником. Но ответ всегда был один. Вы были членом Политбюро, а я был членом ЦК. Откуда мне знать больше вас? Я в заседаниях Политбюро участия не принимал. А, как вы знаете, все вопросы решались там. Вот и все. Так и умер Александр Николаевич, унеся с собой в могилу то, что знал об истинном лице Сталина, о котором он мог бы, конечно, рассказать очень много. Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная. М. Дельта, НБ 2004.